в Новгороде от 1054 до 1228 года упоминается 11 больших пожаров. В 1097 году погорело Заречье, Онпол и Детинец. В 1102 году погорели хоромы от ручья мимо Славна до церкви святого Илии. В 1113 погорел Пол-Он и город Кромный. В 1139 погорел торговый Пол, причем сгорело 10 церквей. В 1144 погорел холм. В 1152 погорел весь торг со 7 церквами и 9 варяжскую, то есть латинскую. В 1175 сгорели 3 церкви. В 1177 погорел Неревский конец с 5 церквами. В 1181 2 церкви и много дворов. В 1194 году летом, в неделю на всех святых, загорелся один двор на Ярышеве улице, и встал пожар сильный. Сгорело 3 церкви. Потом перекинуло на Лукину улицу. На другой день сгорело еще 10 дворов. В конце недели еще новый пожар. Сгорело 7 церквей и домы большие, после чего каждый день загоралось в местах в 6 и больше, так что люди не смели жить, жировать в домах, а жили по полю. Потом погорело городище и Людин конец. Пожары продолжались от всех святых до Успеньего дня. В том же году погорела Ладога и Руса. В 1211 году сгорело в Новгороде 15 церквей и 4300 дворов. В 1217 погорело все Заречье. Кто вбежал в каменные церкви с имением, и те все сгорели со всем добром своим. В Варяжской божнице сгорел весь товар немецких купцов. Церквей сгорело 15 деревянных, а у каменных сгорели верхи и притворы. Из других городов упоминается под 1183 годом сильный пожар во Владимире Клязьминском. Сгорел почти весь город с 32 церквами. В 1192 году сгорела половина города с 14 церквами. В 1198 году опять сильный пожар в том же городе. Сгорело 16 церквей и почти половина города. В 1211 году погорел Ростов, едва не весь, с 15 церквами. В 1221 году погорел весь Ярославль с 17 церквами. В 1227 погорел опять Владимир с 27 церквами. В следующем году новый пожар. Сгорели княжьи хоромы и 2 церкви. В 1124 году сгорел почти весь Киев. Одних церквей погорело около 600. В 1183 году погорел весь городец от молнии.